Глава 24. Диме дурок этого времени на раздумья были не нужны. Для себя он давным-давно принял сторону. И даже тот факт, что Клим внезапно оказался его отцом, никак не мог этого изменить. Особенно этот факт. Нет уж. Не после того, как тот обошелся с его матерью. Не после того, как он всерьез угрожал детям. Да, Демид отлично понимал, на что идет, когда соглашался вести игру против Лютова, но думал, что Тимур будет для Клима не больше, чем рычагом давления. Но Корнеев оказался настроен радикально. Слишком радикально. В кармане зазвонил телефон, и, неторопливо достав его, Рокотов с удивлением взглянул на дисплей. Он ждал звонка, но точно не от этого человека. «Что нужно, Бритый?» Сходу интересуется Демид, сухо и без приветствия. «Здоров. Ты как себя чувствуешь? Оклемался?» Голос Бритова кажется виноватым. «Ты звонишь, чтобы о здоровье побеспокоиться?» Насмешливо фыркает Рокотов, щелчком отправляя истлевшую сигарету в урну. «Выкладывай, что нужно». «Ты прав, я по делу звоню, да?» «В общем-то, я хотел только сказать, что кто-то из близкого окружения Лютова помогает Климу. Я только не знаю, кто именно. Ни с тем, ни с другим я давно не виделся». «Зачем ты мне все это говоришь? Лютому все и расскажи». «Ты сам лучше меня знаешь, что он не станет слушать. Про личную встречу я вообще молчу», — буркает в трубку Бритый. «Боишься живым с нее не уйти?» Не без доли иронии спрашивает Рокотов. «Демид, меня ведь не только Лютый хотел бы с лица земли стереть. Клим теперь тоже». «С чего это вдруг ты ослушался верного хозяина?» «Клим спас мою семью когда-то. Помог очень сильно, помог. И я ему был благодарен за это». Не впопад произносит Бритый, словно задумавшись. «И поэтому втерся в доверие к Лютому. По его приказу?» «Да. Мы уже тогда были знакомы, и Клим решил, что Костя подает определенные надежды. Так что лучше, если Корнеев будет в курсе его дел. Ну, ты понимаешь». «И что? Чего вдруг сейчас ты передумал? Совесть замучила?» Саркастично предположил Демид. «Можешь насмехаться, сколько влезет», — мрачно отрезал Бритый. «Но Костя за это время стал мне другом, настоящим другом. Я с ним через такое прошел. Огонь, вода и медные трубы в сторонке курят. Никогда он своих не бросал, не подставлял. И Соня, она вообще не заслужила такого, как и её ребёнок. Я просто хочу помочь». Что бы ни говорил Бритый, Рокотов все равно настороже. Все равно поневоле вслушивается в его интонацию, пытаясь уловить фальшь. Но ее нет. На первый взгляд он и правда кажется раскаявшимся. Но нельзя и упускать вариант, что все это одна из ловушек Клима. Зачем и для чего? Кто вообще разберет, что ждать от этого полоумного старика? «Помочь?» — уточняет Демид. «Каким образом? Ты же в курсе, кто корень всех проблем? Пристрели своего хозяина, и все разрешится в одну секунду. Вот так ты точно поможешь. Чем мне тут душу по телефону изливать?» На той стороне трубки воцаряется молчание. Оно настолько долгое, что мужчина уже собирается сбросить вызов, как неожиданно Алексей подает голос. «Рокотов». Через какое-то время зовет Бритый, и снова замолкает на секунду, словно решаясь сказать. «Что? Помнишь ту аварию, в которой погибла Элла?» Горло тут же перехватывает. Демид выпрямляется в струну, словно задетый за живое. Да, прошло уже несколько лет, но нельзя так просто забыть тот ужас, что он пережил, когда погибла любимая женщина. Глупый вопрос. Конечно же, он, черт возьми, помнил. Помнил весь этот грёбаный день, едва ли не посекундно. «И?» Только и хватает силы сказать ему. Клим ее организовал. Сказать, что эти слова влетели словно кулак под дых, это не сказать ничего. На мгновение Рокотов даже забыл, как дышать, нелепо открывая и закрывая рот и скользя невидящим взглядом по проходящим мимо людям. Этого просто не может быть. «Демид», — неуверенно зовет Бритый. «Хочешь сказать, что Клим решил убить свою дочь?» — хрипло спрашивает Демид, все еще отказываясь верить в сказанное. Он ведь не знал тогда, что она не родная ему. Он ведь не совсем больной, чтобы делать это. Он хотел убить не его, а Лютого. Просто так вышло. Пульсация крови долбит по ушам размеренно, заглушая все звуки вокруг. Только не приставая, колотятся в голове слова Бритова. Просто так вышло. Просто так вышло. Просто, мать его, так вышло! Как он с этим жил все это время? Как жил этот грёбаный выживший из ума старикан, зная, что своими руками организовал аварию? Клим ведь все это время винил Лютого в смерти Эллы. Да что там? Блять, сам Демид винил его. Винил! И ненавидел. И Костя не мог себе этого простить. Рокотов знал это. «Я тебя понял», — глухо произносит Рокотов, собираясь сбросить звонок. «И еще, Демид, позвони Косте. Скажи, что Алиса не та, кому можно верить». Успевает сказать Бритый и кладет трубку сам. Все это время он помогал убийце своей жены мстить тому, кто никогда не был виновен в ее смерти. Вот что ломало Демида больше, чем что-либо другое. Когда Лютый выходит из комнаты Алисы, я в прострации делаю несколько нетвердых шагов в сторону постели и обессиленно опускаюсь на нее. Потерянно смотрю на кольцо на своем пальце и, словно заворожённая, прикасаюсь к нему пальцами. Перекручиваю, провожу ласково. Оно большое и легко слетает с безымянного пальца, поэтому я переодеваю его на большой. Не знаю, сколько я сижу вот так, просто глядя на кольцо. Не могу думать ни о чем. Не могу думать даже о сказанном Костей. Все слишком сложно, слишком запутанно, слишком. Трель телефона заставляет вздрогнуть от неожиданности. Повернув голову в сторону сумки Алисы, я хмурюсь, потому что песенка кажется мне слишком знакомой. Такая стояла на звонке моего смартфона. Украдкой оглянувшись в сторону закрытой двери, я притягиваю к себе сумку и быстро достаю из него вибрирующий аппарат. Все телефоны, наверное, сейчас так схожи. Наверное, поэтому он так напоминает мой. Разве что большая трещина пересекает экран. На экране высвечивается Демид, и где-то внутри обрывается невидимая струна. Он что, знаком с Алисой? Алло? Произношу, запнувшись. Вопрос о том, брать или не брать трубку, уже не стоит после того, как я вижу имя своего мужа. Черт бы тебя побрал, Рокотов! Я тебя сейчас с поличным поймаю! «Привет, ты как?» «Демид?» Спрашиваю серьезно. «Откуда у тебя номер Алисы?» «Алисы? Я вообще-то тебе звоню». В голосе Рокотова неподдельное замешательство. Отстраняю от себя смартфон и еще раз внимательно его осматриваю. «Твою! Это же действительно мой телефон!» Чтобы подтвердить и так уже очевидную вещь, выхожу на главный экран. С заставки на меня смотрит улыбающийся Тимур. Сердце глухо стукает в ребра, когда ко мне словно вспышками приходят воспоминания, как Серов заставляет меня переодеться, как бросает к куче моей одежды сумку, в которой был и телефон, и тащит к выходу. В тот момент загорелись только вещи. Сумка лишь начинала тлеть. Значит, смартфон вытащили. Но зачем? И как он, черт возьми, мог оказаться здесь? «Соня! Соня, что происходит?» не переставая, кричит в трубку Демид. «Соня! Я тут!» Наконец возвращаю трубку к уху. «Почему ты сказала, что я звоню Алисе?» Встревоженно уточняет он. «Потому что мой телефон, по идее, должен быть уничтожен. Когда Серов отвозил меня к Косте, он спалил мои вещи. А теперь он тут. Телефон тут. В вещах Алисы». «Где сама Алиса?» Мгновенно серьезнеет он. «Она...» Успеваю произнести я, как меня перебивает голос самой девушки. «Тебя не учили, что лазить по чужим вещам нехорошо?» Прислонившись к косяку двери, тянет она, недобро прищурившись. «Тоже здесь». Заканчиваю я. «Соня, если ты можешь, бери детей и убирайся оттуда как можно скорее. Ты слышишь? Соня!» Я медленно опускаю трубку вниз, не сводя глаз с Алисы. «Ты». На улице грохает хлопок, который я ни с чем не спутаю. Выстрел. А затем еще и еще. К ним примешиваются крики. Вскакиваю с места, бросаюсь к окну и вижу, как находящиеся во дворе охранники один за другим убивают людей Лютого. Перевожу невидящий взгляд на Алису. Она приветливо улыбается. Правда, в этой самой улыбке чудится больше оскал. «Ты! Как ты могла привести их сюда?» «Я? Это ведь твой телефон», — кивает она на трубку в моей руке. «Чёрт возьми, в нем ведь был жучок Клима с самого начала. Поэтому Серов все вещи тогда решил спалить и ничего не позволил взять с собой. У меня отобрали его и сожгли на моих глазах». «Правда? Ну как же он оказался тут? Может, ты врешь? Может, ты просто заодно с Климом? Как думаешь, кому из нас поверит Лютый?» Склоняя голову на бок, ласково тянет Алиса. «Ты! Ты!» Запинаюсь я, не находя подходящего слова для этой мелкой злобной стервы. Запускаю в нее телефоном, но девушка легко уклоняется от него и насмешливо вздергивает бровь, мол, ты только на это способна. «Где мои дети?» «Твоих детей тут больше нет, Соня. Надо было лучше за ними следить». Улыбается она еще шире. «Ты!» Вот это было для меня последней каплей. Бросаюсь к ней, намереваясь как минимум выцарапать ее бесстыжие глаза. Но Алиса неожиданно вскидывает руку с пистолетом, который я не заметила с самого начала, и сухо приказывает. «Давай без фокусов, иначе твои детишки лишатся мамочки быстрее, чем полагается». Останавливаюсь как вкопанная, бессильно сжимая руки в кулаки. Алиса, меж тем, достает из кармана джинсов телефон и набирает кому-то. «Папочка, да, все готово. В лучшем виде, как ты хотел. Жду тебя». Она сбрасывает вызов и мотает дулом в сторону постели. «А ты садись, Соня. Нам с тобой тоже есть о чем поболтать».